будешь проводить, не будто выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонишь тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. Не мигай. Слезятся от ветра безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета, я тебя никогда не увижу. Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства 2 шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света. И качнутся залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду.